вот у тебя. Дорогой царь Прачина Бхатишат, у сыновей Малаядваджи родились тысячи и тысячи сыновей, которые правили всем миром до конца жизни одного из Ману и даже после его смерти. Дорогой царь Прачина Бхатишат, у сыновей Малаядваджи родились тысячи и тысячи сыновей, которые правили всем миром до конца жизни одного из Ману и даже после его смерти. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупада. За день Брахмы меняется 14 ману. Одна манвантара, продолжительность жизни каждого из ману состоит 71 умножить на 4 миллиона 320 тысяч лет. После смерти одного ману этот пост занимает другой. Таков жизненный цикл Вселенной. Согласно Бхагавад-гите, когда новый ману вступает в свои права, ему передается основы науки сознания Кришны. Шри Бхагавану Вача Имам Вивасвате Йогам Практаванахам Авьяям Вивасван Манаве Праха Манурикшвака Вибравит. Благословленный Господь сказал: я открыл эту нетленную науку йоги Богу Солнца, Вивасвану. Вивасван передал ее Ману, прародителю человечества, а Ману, в свою очередь, поведал ее Икшваку. Бог Солнца, Вивасван, рассказал Бхагавад-гиту одному из Ману, который поведал ее своему сыну, а тот передал это знание другому Ману. Это значит, что распространение сознания Кришны никогда не прекращается. Не следует думать, что движение сознания Кришны возникло совсем недавно. Согласно Бхагавад-гите и Шримад Бхагаватам, сознание Кришны – это очень древняя наука, которая передается от одного ману к другому. В силу того, что каждый человек является индивидуальной личностью, мнения вайшнавов по каким-то вопросам могут не совпадать. Но несмотря на индивидуальные различия, движение сознания Кришны должно развиваться. Мы видим, что в нашем веке Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махараджа, следуя указаниям Шрилы Бхакти Винода Тхакура, развернул организованную проповедь философии сознания Кришны. Все ученики Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджа являются духовными братьями, и несмотря на то, что наши мнения порой расходятся, и мы не действуем сообща, каждый из нас по мере сил распространяет движение сознания Кришны, воспитывая многочисленных учеников, которые распространяют это движение по всему миру. Что же касается меня, то я организовал Международное общество сознания Кришны, к которому присоединились тысячи европейцев и американцев. Сейчас это движение распространяется как пожар. Движение сознания Кришны, основанное на 9 видах преданного служения: Шраванам, Киртанам, Вишнусмаранам, Падасеванам, Арчанам, Вандам, Дасьям, Сакьям, Атманиведанам, никогда не прекратит своего существования. В нем будут участвовать представители всех каст, вероисповеданий, рас и стран. Остановить его развитие не может никто. Большое значение в этом стихе имеет слово «хокшияте». Подобно тому, как царь заботится о безопасности своих подданных, преданные, следуя принципам преданного служения, будут заботиться о безопасности людей во всем мире. Повсюду в мире люди страдают от засилия свами, йогов, карми, гьяни, которые якобы проповедуют религию, но не способны указать людям истинный путь духовного развития. Философию преданного служения по всей вселенной распространяют 4 школы вайшнавов. Это Рамануджа Сампрадая, Мадхва Сампрадая, Вишвасвами Сампрадая и Нимбарга Сампрадая. Мадхва Гаудио Сампрадая ведет начало от Господа Чайтани Махапрабху. Эти преданные повсюду распространяют движение сознания Кришны, ограждая неискушенных людей от сбивающей с толку пропаганды мнимых аватар, свами, йогов и так далее. Экайкасья бабатешам раджанарбудам арбудам Бокшьяти ядмам шадгарает, махиман вантарам парам. Дорогой царь Прачина Бархишат, у сыновей Малая Дваджи родились тысячи и тысячи сыновей, которые правили всем миром до конца жизни одного из ману и даже после его смерти. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гаура Бхакта Вринда Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Итак, в этом стихе говорится, какое длительное время правили всем миром до конца жизни одного ману и даже после его смерти сыновья Малая Дваджи. Шрила Прабхупада дает комментарий о том, как сознание Кришны присутствует в нашей Вселенной, каким образом оно поддерживается и распространяется. Прабхупада пишет это не только для людей, которые не являются преданными Господа, но также и для преданных. Потому что в моменты потрясений определенных, поскольку люди века Кали все безбожники, и они имитируют свою веру в Бога, то есть притворщики в основном, и принимают религию не лучше, чем евреи все, вместе взятые, так сказать, и все остальные, то есть еврейско-христианская система, так сказать, или там мусульманская, то есть для них религия является лишь телесным прибежищем, и все правила и предписания так или иначе они исполняют только ради того, чтобы спасти свое тело, состоящее из грубых материальных чувств, тонкого ума, интеллекта и ложного эго. То есть век Кали каждый стремится к карма, гьяне и к йоге. В лучшем случае гьяни, единицы стремятся, к йоге, но к карме практически вся религия, практически мы видим во всем мире, направляется только на кармические результаты. Некоторое время кто-то испытывает в уме у себя такое представление, что он очень чист, что у него нет никаких мотивов, что он готов все оставить. Но эти представления складываются от того, что человек еще не вкусил материальных результатов своей деятельности. И тогда, когда это начинает происходить, Кришна в Бхагавадгите защищает Арджуну и всех нас, которые мы, так сказать, Арджуна представляет всех нас, людей этой вселенной. Кришна говорит, именно через посредство Арджуны обращается ко всем. Никогда не считай себя причиной своей деятельности. И помни, что плоды твоей деятельности не принадлежат тебе. и не пытайся уклоняться от исполнения долга. Это необычное указание Господа, необычное объяснение Кришны. Пока мы не достигли каких-то значимых результатов, мы можем думать, что у нас чистый разум, чистое сознание. Поскольку живое существо, находясь в иллюзии, всегда мнит себя более возвышенной личностью, чем есть на самом деле. Поэтому, чтобы получить какие-то почести, привилегии, никто не хочет, чтобы его прославляли один на один. Все хотят опубликовать свою славу. Каждый хочет, чтобы его прославляли в присутствии, одевали на него гирлянды только в присутствии всех остальных, чтобы говорили о нем очень хорошо в присутствии других. Никто не хочет получить в правое ухо на один, допустим, в правое ухо без свидетелей. Ты им служишь неплохо, и все. Никого не удовлетворяет такое удовлетворение. И когда кто-то из авторитетов проверять начинает ученика или своего подопечного, насколько он мотивирован, то это очень легко выявить. Мгновенно можно выявить в определенных ситуациях. Мгновенно. Вот мы, допустим, видим, как в нашем обществе существует очень много, так сказать, таких триумфальных событий, когда мы награждаем, и это очень сильно вдохновляет. Прабхупада специально сделал, он использовал наше ложное эго, он использовал наши привязанности к почестям, к славе. Он понимал, что если мы не получаем каких-то материальных благ, то это хотя бы будет нас вдохновлять. Тонкие сексуальные привязанности, они будут нас очень сильно вдохновлять. И наши тонкие сексуальные привязанности, связанные с определенной деятельностью, могут вытащить нас. То есть, как это отражение в воде используется для того, чтобы попасть рыбе в глаз. Я уже говорил об этом. Но так или иначе, человек очень часто думает о себе, что он такой чистый, у него хорошие мотивы, но очень легко его расшифровать, вычислить. Существует очень много способов, о которых не стараются распространяться, поскольку человек начинает тогда, когда ему об этом говорят, поскольку живое существо очень сильно ухищрено, как сравнивали пример, так сказать, как червяк, которого пытаются так проткнуть иголкой, и как он, так сказать, выкручивается. Всевозможно-то. Точно так же ложное эго, когда кто-то хочет его срубить, то человек, который знает, что сейчас будут подрубать ложное эго, он, так сказать, свое ложное эго максимальным образом обезопасивает. И для этого используется все абсолютно. Абсолютно все. Таким образом, философия сознания Кришны имеет полные, детальные, так сказать, философские объяснения тех состояний бытия и сознания, духовного прогресса, или, так сказать, материальных потерь и проблем, которые очень хорошо описаны и провозглашены Господом Кришной в Бхагавад-гите. От А до Я. Так сказать, букварь духовной жизни. От А до Я. То есть от самых первых каких-то и до последних. До последних она описала все. Итак, чтобы разобраться в том, вот Прабхупада пишет, наука самоосознания. Что же такое самоосознание? Мы видим, как люди, совершая определенную деятельность, стремятся и совершают определенные усилия получить материальные блага. Кришна в Бхагавад-гите говорит Арджуне об этом, что если ты не будешь привязан, то ты не будешь совершать этих усилий, ты не будешь страдать от того, что ты не получил награду. Поскольку высшей наградой является мое удовлетворение, и пусть даже никто не будет знать об этом в этом мире, просто самое важное, что буду знать я. И пока ты стремишься использовать меня для того, чтобы прославиться, ты постоянно закован кандалами с своих сексуальных проблем. Тема такова. И Арджуна принимает это положение из привязанности к Кришне, что ему не важно, кто что подумает о нем, будут знать, что он великий, или не будут знать, что он великий. Его интересует сам Кришна, который готов сказать ему в лесу, без единого свидетеля, на ухо: Арджуна, ты мой друг, и ты мой преданный, и ты непременно вернешься ко мне. Не сомневайся в этом. Сарват харман париттяджа. Мамегам шаранам враджа. Ахам твам сарва папепхьо мокша шьями машуча. Арджуна стоит и разговаривает один на один с Кришной. Один на один. Итак, когда человек совершает деятельность какую-то определенную деятельность, у него есть очень сильное, огромное стремление получить награду. Эта награда выражается в разных проявлениях сексуальных потребностей. Вот мы видим, как, допустим, кто-то повторяет джапу, потом находит себе женщину, так сказать, и бросает преданное служение. Одну, вторую, третью. Сначала он держится, но проблема разрастается, поскольку потенциал сердца уже полностью находится под влиянием гуны страсти. И когда у человека нет достаточной твердости, веры, то постепенно любая проблема, она, как Кришна говорит, одно неконтролируемое чувство вносит ум даже проницательной личности, проницательного человека. И мы видим, как эти люди уходят, сходят в пути преданного служения. Как Прабхупада говорил, покидают стезю благочестия. Почему? Потому что они пришли с материальными мотивами. И эти материальные мотивы, как правило, выражаются в разновидностях сексуальных желаний. Вот мы видим, допустим, вот представители грубого сексуального желания. Есть представитель тонких сексуальных желаний. Прямо даже сейчас, здесь, в нашей среде, как это проявляется. Это и называется пракрита-бхакти, то есть материалисты. Они сохраняют это представление, что за свое служение они должны получать материальный комфорт. Они совершают усилия, вот как вот, допустим, вот у нас тут один преданный, он без машины никак не мог обойтись, и он теперь должен. Он обманул меня, обманул преданных, пообещал очень много. И он всегда мотивирует своим таким, ну, служением, великим служением Шрили Прабхупаде, своему гуру Махараджу. То есть ослепленный результатами своей деятельности, поскольку он считает себя действующим, он постоянно вынужден идти на поводу своих сексуальных желаний, вынужден идти на поводу своего ложного эго и требовать награды в разновидностях всевозможных, начиная от женщин, кончая, так сказать, очень огромными усилиями, чтобы получать себе это, внутренними эмоциональными переживаниями, которые сбивают с толку ум. И в этот момент, когда человек не попадает рыбе в глаз, той рыбе, которая в воде, не та, которая наверху, а та, которая в воде, он очень сильно неудовлетворен. Очень сильно неудовлетворен. И в таком состоянии каждый ведет себя угрожающе. Каким образом угрожающим? Каждый стремится разрушить собственную жизнь и разрушить жизнь других. Вот почему Шрила Прабхупада в этом комментарии описывает, как философия сознания Кришны распространяется во Вселенной, как она поддерживается. Она поддерживается теми личностями, которые не заинтересованы в этих вещах, а которые заинтересованы в сознании Кришны. Но пока мы не чисты, у нас очень много проблем может возникать. Но самая большая проблема, это когда мы не имеем самой особой милости Кришны, которую мы должны получить. А особая милость — это видеть свои ошибки, самим видеть свои неправильные поступки до того, как мы их совершать начали. В момент появления хотя бы ментальной деятельности. Ментальная деятельность, вы понимаете, о чем? Что такое ментальная деятельность? Когда наш ум уже готов начать действовать, то есть наше тело готово уже начать действовать, наша речь уже пришла в полное, такое, полную готовность, что мы сейчас начнем это говорить. И как раз это проблема бесконтрольности ума, называется, когда человек не контролирует свой ум. И весь результат нашей деятельности, построен на том, что мы должны научиться контролировать свой ум. Свой ум. И когда в уме появляются эти планы, как я сейчас сделаю глупость, сердце, поскольку осквернено всевозможными желаниями, одним словом, вожделением, как будто бы какая-то сила извне толкает меня. Что означает, как будто бы какая-то сила извне толкает меня? Что это означает? Но почему же она толкает? Почему он не может сдержать себя? Почему он говорит об этом? Как будто бы какая-то сила извне. Контроль ума. Поэтому Кришна ему говорит, если ты не можешь удерживать свой ум на мне, то есть контролировать и действовать в сознании Кришны, то есть, что когда в тебе появляется там ментальная вот эта проблема, что ты сейчас готов уже совершать грех, хотя там внутри понимаешь, что это нельзя, но ты готов его совершить. Почему? Не можешь контролировать. Что такое контролировать? Хочешь разораться? Молчишь. Можешь? Кто-то может, кто-то нет. Хочешь украсть, но не крадешь. Это называется обуздать свои чувства. Контролировать. Тапасья. Хочешь кушать, не кушаешь. Хочешь туда идти, не идешь. Это и есть тапасья. Так постепенно человек учится контролировать свой ум. Все связано с контролем ума. Как научиться контролировать свой ум? Но материалист, даже находясь в религиозной структуре, вынужден. Что значит вынужден? Он в плену своих желаний, поскольку постоянно его умонастроение пребывает на уровне притягивания гуны страсти. Когда гуна страсти начинает притягиваться умом, что гуна страсти на вас напала, вы такие шли все в благости, а гуна страсть мимо проходила и на вас напала. Я часто вижу, как многие так вот размышляют, что все это было все нормально, она пришла, тут кстати, напала. Я-то все понимаю, а она вот раз и пришла. Это называется притянуть проблему к себе. Притянуть, поскольку есть желание сталкиваться с этими проблемами. Есть желание устроиться материально. То есть человек находится в более сильной иллюзии. Он считает, что именно это принесет ему счастье. Именно это укрепит его реализацию. Именно это даст ему возможность больше распространять книг и все остальное. Но мотив всегда остается один и тот же. Желание наслаждаться. Неважно чем. Даже тем, что не предназначено для наслаждения. И до тех пор, пока живое существо находится в этом плену, оно будет всегда желать власти, почести, славы и всего остального. Оно всегда будет в плену. И гуна страсти выражается тем, что человек очень много может делать. Очень много. То есть гиперактивно действовать. И гиперактивность, когда она не подкреплена этим контролем ума, а вы наверняка знаете, что в определенных состояниях, почему мы соблюдаем четыре регулирующих принципа? Как вы думаете? Они позволяют что? А? Они позволяют, да не чувствует себя человеком. Зачем тебе чувствовать себя человеком? Ну и что? Да, ум. Это база, которая позволяет успокоить ум, а значит взять его под контроль. Но когда что-то не соблюдается, вы не можете контролировать свой ум. Просто это становится сначала очень сложным. Какое-то время это происходит. Это становится очень сложным. Допустим, возьмем такой пример. Как человек сначала, допустим, не контролирует, то есть не соблюдает никаких принципов. Его ум, он думает, что он контролирует себя. Мы можем думать что угодно. Я Бог, я собака, кто угодно. То есть полные иллюзии. Думать о себе как о теле. И неважно каком. И как мы говорим, я думаю, что я человек. Можно думать, что ты человек. Можно думать, я с вами, йог, вот он говорит. Здесь все думают. Аватар, вот как раз Прабхупада пишет. Они думают, что они аватары, они думают, что они с вами, йоги и так далее. Можно думать что угодно. Можно о себе мнить что угодно. Мы видим, как каждый мнит о себе, каждый думает о себе так, кем он не является. Потому что есть критерии, есть наука, которая не подтверждает, что вы находитесь в таком положении, и что все ваши эмоции, переживания есть просто одна большая проблема. Поэтому мы начинаем соперничать, мы начинаем обзывать друг друга, чтобы доказать, что мы находимся на трансцендентальной платформе, что мы находимся в гуне благости, что у нас нету корыстных мотивов. Посмотрите, даже у нас в среде это происходит. Как каждый доказывает, что не было такого желания. На самом деле это не было у меня таких желаний. Поэтому Шрила Прабхупада оставил четкие критерии. Он оставляет науку, по которой мы можем точно определить, является ли это духовными переживаниями или не является. Является это йогой или не является. Является это аватарой или не является. Является это кармой или не является. Есть наука. А все наши представления о себе, как мы там думаем, это называется авидья. Это не наука. Это невежество. Это иллюзия. Поэтому мы обращаемся всегда в итоге Шрилы Прабхупады, к трудам Шрилы Прабхупады. Поэтому мы в итоге обращаемся к тем, кто неуклонно следует указаниям Шрилы Прабхупады. Только поэтому. Потому что все мы, я лично, я не знаю, как вы, я принял Шрилу Прабхупаду. Я не знаю, как вы. Кто-то из вас, может, принял меня там, кто-то принял там Ваську, Петьку. Но лично я принял Шрилу Прабхупаду. Читаю его книги. Меня привлекли книги, сама философия и таков подход, такое объяснение. Прабхупада пишет, достаточно одной Бхагавад-гиты, он сказал, чтобы разумный человек встал на этот путь. И когда я прочитал Бхагавад-гиту, мне было достаточно, чтобы пожелать быть в международном обществе сознания Кришны. Именно с такими объяснениями, вот так вот, как я там понял, и каждый раз глубина понимания углубляется. Но что-то такое, сказать, противоположное, что у меня возникло в голове, у меня нет таких сомнений в этом. Какие-то противоположные. И каждый раз вот я рассказываю, когда вам, как я себя там вел вначале, как я вот рассказывал, как я там с Махараджем видел, как я визжал-то. Это искреннее, так сказать, мое повествование о том, что есть милость, которая позволяет человеку видеть собственные недостатки. Видеть их. Когда вы что-то видите, это не так много, но это не так мало, что вы видите, кто вы такой на самом деле. Реально видите. Вы не думаете о себе, как о йоге, как об аватаре или как о свами. Вы думаете, что вот я такой карми, сижу тут, прачина бархишат. Религия для меня это только чувственные наслаждения. Аскезы для меня это как тяжелый ослинный труд, который даст мне этот пучок соломки. Карми. И вся гьяна нужна только для того, чтобы быть гордым, высокомерным, гордиться своим знанием и слыть махатмой. Слыть. Чтобы получать эти разновидности тонких сексуальных наслаждений. Почесть, взгляды. О, какая личность. Это так приятно. Быдло, оно всегда так наслаждается. Это как Шариков, который хотел, там, был председателем ловления кошек, на машине его возили, он там в кожном плаще ходил, у него был шрам, он говорил, что это колчаковцы меня порубали. У быдла всегда есть такое желание, так сказать, прославиться там, что-то еще. Ну, вот такое, назовем слово такое, быдло. Все-таки это понятно, более по-русски. И Шрила Прабхупада всегда хотел создать общество, которое могло бы воспитывать первоклассных людей. И первый класс является брахман. То есть людей, которые могут контролировать все эти свои проблемы. Могут их контролировать. И в итоге могут становиться с вами. И все это он хотел сделать через карму, гьяну и йогу. И через какую йогу? Через бхакти-йогу. Через какую гьяну? А? Через какую? Через науку сознания Кришны. Через какую карму? Карма-йога. Сознание Кришны. В сознании Кришны есть и йога, и карма, и дьяна. И все это называется чем? Сознанием Кришны. Бхакти. Путем бхакти. Но что нужно для этого? Что нужно, что необходимо для того, чтобы пройти эти пути, эти ступени? Что нужно? Самое главное. Правдивость — последняя нога религии. Получить этот очень важный аспект правдивости. Оценить правдивость личности. Оценить. Поэтому Прабхупада пишет эту историю, как духовный учитель оценил правдивость этого мальчика, который был правдив. Что это за брахмана, который сам себе признаться не может в своих проблемах? А? Что это за брахмана, который сам себе не может признаться в элементарных проблемах, которые видны всем? Он даже не в состоянии подумать, что это уже становится всем видно. Это называется мнимая правдивость. То есть вы признаетесь тогда, когда уже понимаете, что все это видят, надо опередить их. Это называется ложь. Но мы можем думать, что это правдивость. Второй уровень правдивости – это полуправда, Прабхупада описывает. Что такое полуправда? Авай, как думаешь? Что такое полуправда? Нет, сказать ту часть, которую разоблачили. И скрыть ту, которая, так сказать, еще... И они все равно не знают об этом, и не узнают никогда. Это называется полуправда. Это называется вторая ложь. Прабхупада говорит, это ложь. Полуправда — это тоже ложь. И есть третья правда. Удивительная правда. Какая, думаете? Да нет. Сказать ту правду. Может быть, думаете? Как правдивым по отношению к себе привести. Вот я первую ложью назвал, вторую ложью, я сейчас там третью ложь назову. И все это неправда. Одна большая неправда. Один большой обман. И есть третий уровень лжи. Когда вы говорите правду, что вы что? Да, это тоже ложь. Когда вы используете правду для того, чтобы просто прославиться своей правдивостью, это тоже ложная правда. Что такое ложное эго? Обман. Ложное эго — это значит, следует сознанию Кришны. Не этим принципам там что-то, а сознанию. Насколько он в сознании Кришны находится. Насколько он правдив. Насколько он видит, что происходит вокруг него, с ним. И каковы его взаимоотношения с тем, что происходит внутри него. И как правильно взаимодействовать с этим окружающим миром. Вы можете прослыть удачливыми, можете тут глаза закатывать, быть таким милым и приятным Джорджем Мура, любимцем женщин там, кстати, любимцем всех преданных, и с чем что-то еще. Бегать, лезть в свой нос сюда, сувать куда не надо. Вы можете думать, что вы заботитесь обо всем, что на самом деле это искренний импульс позаботиться обо всем. Но Кришна говорит, лучше делать свое плохо, чем чужое совершенно. Он ясно говорит об этом, что это иллюзия. Когда вы лезете туда и делаете что-то, у вас там лучше получается, под видом, так сказать, спасения, армии спасения. Это тоже иллюзия. Бхагавад-гита раскрывает полностью все аспекты, которые могут проявляться в нашем сердце. Это глупость. Это стремление к ложному общению. Потому что за этой дружбой, за ложной дружбой, есть очень много позволений. Нет на самом деле этого общения. Какова цена этого общения, если в течение многих лет человек продолжает вести тот же самый ментальный образ жизни? Столько усилий совершается для того, чтобы получить эти проблемы на свою голову. И человек, Кришна говорит, человек, он не может контролировать это. Он обуреваем желанием, и чувства его не поддаются контролю. Даже когда он внутри себя видит, что это так, он там себе проповедует. Нет, на самом деле все правильно. На самом же деле я очень искренне. Что у меня есть недостатки? Ну что, я чистый преданный, что ли? Тут вон какие люди в проблемах. И это еще больше придает ему силы притянуть эту гуну страсти. Еще больше. Таким образом человек топит себя сам. Он топит себя своим умом. Топит. Он торпедирует его. Он торпедирует свою жизнь своим умом. И таким образом он постоянно находится в проблемах. Постоянно он испытывает чувство глубокого стыда. И этот глубокий стыд перерастает в притворство. Глубокий стыд перерастает в притворство. И человек начинает просто очень идеально притворяться. И результатом этого идеального притворства начинается процесс, который называют Прабхупада Пхуга Вайрагья. Что это означает? Ложное отречение. Он начинает изображать на публику, что на самом деле ему ничего не надо. Ну хотите, заберите машину, хотите, заберите деньги. Мне ничего не надо. Ничего не надо, мне кроме Кришны, все остальное дорого, недорого, и недорого, и сам делаю, дорого или недорого, ну, дорого. А, нет, недорого, я все отрекаюсь. Потому что в этот момент нужно сохранить свой имидж. Живое существо так ухищрено, но он умудряется так здорово себя поставить. И ничего не надо. И оно хочет сделать это публично. Чтобы все видели, как оно это оставляет. Оно никогда тихо, мирно это не оставит. Оно сделает это публично, чтобы все знали, в какую проблему я попал и как я героически с нее вылез. Поэтому цена всем этим взаимоотношениям, там, дружбе каких-то взаимоотношений, может быть очень такая маленькая. Поэтому Шрила Прабхупада пишет здесь, эти разногласия, разногласия, которые возникают. И все эти разногласия, они отнюдь не возникают из трансцендентальности. Разногласия всегда возникают из мотивов. Разногласия вызываются мотивами. Одному нужно здоровье, какое ему, так сказать, друг будет тот, который хочет еды. Просто еды. Итак, идет эта вечная борьба за превосходство, говорит Кришна. Гуна благости иногда превосходит гуну страсти, иногда гуна страсти покрывает гуну благости и гуну невежества. И так мы видим. Иногда прав тот, у кого страсти больше, и он, так сказать, самый лучший. Иногда самый лучший тот, кто в благости. Также в нашем внутреннем мире постоянная борьба за превосходство идет. Иногда мы хотим просто очиститься, и такой у нас хороший мотив. А иногда мы хотим очиститься женщинами, богатством, комфортом, властью, почестями. А иногда просто хочется автостоянку. Просто обычную автостоянку. Чего мне много надо ли, что ли? Корыто новенькое бы, и все нормально. Новенькое корыто, нового мужичка какого-нибудь, ну маленького хотя бы, так сказать, в очках, ничего страшного. Маленького лысенького в очках. Ничего, зато твой родной. И мне много не надо. Я тоже I love you. Что еще, много ли нам надо? менять шафран на белую, хоть лишь бы никто не подумал, что мы то, что мы есть. Лишь бы никто не заметил, что под шафраном белая, что я редиска. Сверху красный, внутри белый. Лишь бы никто, это пропада это называют погоней за ложным престижем. Ложным престижем. Реализация амбиций называется. То есть, поэтому Кришна этих людей называет глупцы и негодяи. Поэтому он говорит, от глупцов и негодяев я сокрыт своей внутренней энергией. Они лишь сокрушают, что как они не делают, как они не думают о себе, что они преданы. Чего-то они ни хрена не понимают. Они себя постоянно ловят на том, что кто-то все время гениальнее, кто-то все время преданнее, кому-то больше милости. Но внешне они все время всех превосходят. И они никак не могут понять, почему это внешнее превосходство никак не дает им глубины понимания, никак не дает им философских... ничего. И почему Кришна от них сокрыт? И почему они-то этого не понимают? Почему чьи-то мозги им все время необходимы? И дружить с ними надо. Потому что если не дружить, так моя внешность будет не соответствовать моему внутреннему содержанию, поэтому мне нужны какие-то мозги. Давайте дружить. Моя внешняя деятельность и ваши мозги, ну, просто будут колоссальным сочетанием, колоссальным броньем будут просто. Я так смогу сочетать. То есть тогда все будут видеть, что и внешний, и внутренний я, так сказать, только нам нужна ваша дружба. Живое существо так ухищрено. Оно готово использовать все. И вот почему, когда приходят моменты испытаний, живое существо полностью осознает, что оно безбожно. И оно испытывает страх. Страх своего безбожья. Знаете, что такое клаустрофобия? Что это такое? В замкнутом пространстве, еще с выключенным светом. Потому что создается эффект чего? Тьмы. Тьмы невежества. И что еще самое главное? Намасте, Сарасвати Деви, Гауравани Прачарами, Нирвишеша Шуньявади. Пустоты. Нету там Кришны, нету веры. Не было преданности, не было ни... И у человека такой страх нападает. И каждый боится собственного безбожья. Собственное невежество пропадает. В таком они страхе. И подыхают, как животные. Так много бхак, которые думают, что обладают сознанием Кришны и преданно служат ему. Однако они не принимают Кришну в сердце. Они приняли его куда угодно, но только не в сердце. Поэтому они не вкусят плодов преданного служения, не вернутся назад к Богу. Таким образом, движение сознания Кришны имеет свои задачи не просто распространять это знание, как в свое время Рахинь Суда Прабу там давал пример, так сеять. Вот наша задача, так сказать, разбросать зерна. Как думаете? Раскидать зерна. Сеять ли? Нам-то, в общем-то, чихать на эти зерна. Нам-то, в общем-то, чихать, куда их кидать. Нам-то, в общем-то, мы-то что? Мы же разбрасывающие семена. И не важно, где мы их кидаем, как мы их кидаем. Самое главное, кто больше раскидает, тот и великий. И после того, как семена разбросаны, говорит, а теперь дайте мне то, от чего я хочу вас избавить. И когда семена прорастают, они говорят, так, вы поняли, пойдемте поблагодарим сеятеля. Они приходят к сеятелю и говорят, о, они говорят, похоже, вам надо почитать вот эти книги. Мы пришли вас спасти, дорогой сеятель. Мы думали, что вы-то, кстати, ну, в сознании хотя бы сеете-то. А вы, оказывается, просто сеятель. Просто великий сеятель. А? Такой продвинутый сеятель. Вас-то еще самого надо, так сказать, засевать, окучивать, огребать, так сказать, поливать. Поэтому Шрил Прабхупада, он хотел, чтобы мы не только были сеятелями, такими тупыми сеятелями, чтобы мы сеяли не только вот то, что там внутри книг, а чтобы мы сами это принимали. Чтобы мы сами приняли это. Мы всегда рассчитываем, вот я сколько замечаю, всегда рассчитываем на глупость людей. Вся наша проповедь сводится к глупости людской. Мы никогда не пытаемся проповедовать, вот я сколько, не пытаемся проповедовать кардинально, глубоко, с перспективой, чтобы человек после нашей проповеди перспективно мыслил. Потому что в погоне за этими немедленными результатами 100 махабуков, 200 махабуков, 300 махабуков, 400 махабуков. Мы можем делать там такие замечательные комплекты, мы можем что угодно там, корзинами, это, картинками, картонками. Что угодно мы можем сделать. Мы можем создать этот имидж великих санкиртанчиков, великих распространителей. Мы можем тешить себя надеждой, что благодаря тому, что мы делаем, люди воспевают святое имя. Люди очищаются. Но мы не можем иногда забыть о собственном очищении. Потому что я замечаю, как годами одна и та же проблема висит. Одна и та же проблема висит. И никакого улучшения вообще. Потом вдруг эти личности заявляют: что это урон распространению, мы должны с вами общаться, так сказать. Что это, так сказать, урон распространению? Мы же сеятели. Мы же сеятели. Это как коммунисты, которые распространяли коммунизм, когда его распространили, оказались сами оказались не коммунистами. Уж они тоже так думали. Самое главное распространить вот это. А что это? Ты что распространяешь? Ну, коммунизм, а что это такое? А какая разница? Самое главное распространить это. Ибо Ленин сказал, ибо тот сказал. Многие ли из них читали «Капитал»? Васька там, Петька. Василий Иванович читал «Капитал»? Петька. Даже такой их гениальный мозг Фурманов, который тоже так картошку в мундирах ел. Кто вообще что-то знал об этом? Что они распространяют-то? Это, так сказать, знали только, это прочитали. А кто из них жил-то так? Он, так сказать, бревном придавился и все. Он сам-то не смог жить так, но рассеял это все. Засеял. Но сам даже, оказывается, не мог жить по таким принципам. Какова цена этого? Значит, есть амбиции, есть материальные мотивы. Нету желания просто распространить бхакти, преданность. Потому что те люди, которые когда привлекутся, они всегда будут наблюдать, к чему их привлекли. Как действуют эти личности? Куда их усилия направлены в основном? Что они делают? Как они действуют? Насколько это просто формально? О, надо стать чистыми преданными. Эти слова, фразы. На самом деле они сами стремятся действовать таким образом. Насколько они правдивы по отношению к себе. Сколько они сами-то видят собственные проблемы. Когда вы не видите собственные проблемы, как вы можете решить проблемы других? Почему Нарада занимается Прачина Бархишата, а не наоборот? Прачина Бархишата сказал: я знаю, Нарада, у тебя проблемы, просто тебе надо жениться. Вот судя по всему, то вся твоя проблема духовной жизни, потому что у тебя нет жены. Вот будет у тебя жена, и все будет нормально. Мозги твои успокоятся, и ты будешь хорошо себя чувствовать. Почему Нарада не это проповедует? Все мы последователи Нарады. Нарада учит нас этому. Он говорит, как очистить свое сердце, как поднять себя до гуна благости при помощи этой практики. Как мне совершать эти усилия, чтобы укрепить свою гуну страсти? Одни в тамасе, они допирают до гуны страсти, вроде какой-то прогресс, они говорят, о, я уже на духовной платформе. Потому что он всю жизнь был в тамасе, и, конечно, для него раджас это вообще, не знаю, трансцендентальная платформа. Потому что он никогда себя в таком состоянии не ощущал активности. Он, о, поперло, чувствую, так сказать, Кришна меня, так сказать, уже ведет, я уже марионетка в руках его, чувствую, так сказать, как будто бы какая-то сила меня уже заставляет все это делать. Все, я в сознании Кришны. Они даже не понимают, что гуны, они еще даже в гунах не разобрались, они уже, потому что их гуны, они думают, это вот и есть, вот, сознание Кришны, чувствую. Вчера давеча Кришна сказал, спать, заснул. Давеча сказал, есть. Поел, укупился, укупился. Это гуна еще. А дальше-то я есть даже не мог. Укупляться даже охот не было. Потому что это же надо вставать, идти, там что-то. Смотрите, Кришна теперь мной управляет, я в сознании Кришны. Там гуна благости появляется. О, я начинаю понимать, что все ослы? Удивительно. Я понял, что все мне завидуют. Это и есть трансцендентальная платформа. Я понял, что все мне завидуют. Я ли молодец, я ли не удалец? Столько делаю, а они все бездельники, а? С ними невозможно сотрудничать, потому что они не хотят. Они не хотят принимать мою концепцию. Не хотят со мной сотрудничать, все козлы. Одного. Но если хоть один не козел, он должен принять меня. Это будет показывать, что он не козел. Я на трансцендентальной платформе. Все. Ну как стать вайшнавом? Сейчас я стану вайшнавом. Простите меня, что я так делаю. Ну простите меня, ну пожалуйста, ну простите. Манчикаль потарубья шагри по синху бья ебача. Все, я вайшнав. Может быть, вам принести носки, рубашку, трусы, капюшон, шнуровку, молния? А? Пожалуйста, можете здесь полежать со мной даже рядом. Хотите, я принесу вам яблочко, тумбочку? Что вы, что? Я такой падший! Как вайшнавы так все время говорят, я падший. Я такой падший! Ой, какой я падший! Даже прямо... Мое сердце испещрено ядом материальных желаний. Так, чем время еще испещрено? Я постоянно страдаю от жары и от холода. Реформа, она происходит не внешне, не где-то. Реформа происходит внутри нас. Все реформы проистекают из нас. Поэтому Шрила Прабхупада, он сделал реформу свою. Он кардинально себя реформировал. Он не орал там, не бегал, так сказать. Давайте есть гаудию матх, реформируем! Кто не со мной, тот не реформатор! Просто стал делать. Какой смысл был там ввязываться в эти проблемы? Он просто распространял философию сознания Кришны в том виде, в котором хотел Шрила Бхактивинода Сарасвати. Шрила Бхактивинода Сарасвати исполнил указания Бхактивинода Прабху. Исполнил их вдохновленный Гаура Кишора Дасу Бабаджи. Есть импульс и есть стратегия. Есть дикша и есть шикша. Дикша была у Гаура Кишора Дас Бабаджи, но шикша была у Бхактивинода Тхакура. Так же у нас. Дикша есть, но шикша. Чья шикша-то? А? получая импульс дикши, мы исполняем шикшу, поскольку этот импульс дикши, он нужен для шикши, для того, чтобы исполнить указание Шрилы Прабхупады. Поэтому Шрила Прабхупада получает дикшу для того, чтобы принять шикшу. Поэтому Бхактивинод Хакур поет: исполнить священную волю Шри Чайтани Махапрабху. Его шикшу исполнить, его желание исполнить. И когда мы не до конца, так сказать, искренни, не до конца правдивы внутри себя и постоянно помещаем себя в рамки разных видов иллюзий, вот как Кришна говорит: «Сарват харман паритяджа». Мамекам Шаранам Враджа, оставь все виды иллюзий. Я лично это так понимаю. Когда там говорится: оставь все виды религии и просто предайся мне, это и есть. Оставьте все виды иллюзорные, религиозные. Оставьте все виды религии, которые ты там себе в башке надумал о себе, о своей религиозности, ради детей, ради варнашрамы, ради там того, ради сего, чтобы действовать только ради моего удовлетворения. И ты никогда не навлечешься на себя. Никогда. И ты без сомнения возвратишься ко мне. План Кришны таков, чтобы мы не думали вот так: будет варнашрама, будут они счастливы там все живые существа, и не будут они счастливы, женщины падут, и мужики все умрут, и потом не будет никакой варнашрамы. Как же так? Даешь варнашраму, Виват. Ты понимаешь, о чем я говорю? А Кришна говорит Арджуне: не беспокойся ты, баран, об этом. Он так не говорит, баран, но он подразумевает. Чего ты об этом беспокоишься? Как это там установится? Потому что он же беспечется, Арджуна, о счастье. Многие страдают, многим не то, неправильно все. И как же? А я тут сейчас еще давай сражаться буду по твоим указаниям. Нафиг надо. Даешь манифест. Что угодно в нашей башке может замкнуть. Реформы нужны, но эта реформа начинается изнутри, из нас. Поэтому Прабхупада пишет: много может быть разногласий. Но реформа в том, что как эффективно распространять философию сознания Кришны. Взгляды могут быть разными. У каждого может быть разный взгляд, как это сделать. Как это сделать? Прабхупада пишет, как это сделать. Когда мы начинаем отклоняться от его взглядов, появляется у нас этот собственный взгляд, собственное видение. Прабхупада говорил: мы не даем собственное видение, мы даем видение Кришне. Потому что все остальное называется слепота. Как Христос говорит: ибо на самом деле Он зрячий, а ты слепец. Он зрячий, а ты слепец. Мы не хотим превратиться в Дритарашту. Понимаете? Никто не хочет быть Дритараштрой. Все знать, все понимать, но себе не сознаваться в этом, что все я неправильно делаю. Что сделали сыновья Панду и мои сыновья, собравшись на поле, там это Курукшетры, а что они там сделали? Видимо, так что, видимо, хана моим сыновьям. А кто знает, а вдруг получится, а? Или хана? А? Санджай? А? Вот чакни-то. Посмотри, а что там? Мне нужна твоя дружба, Санджая. Мне так нужна твоя дружба. Потому что ты видишь то, чего я это. Но силы во мне. Нужен Санджая. Что он слепой от рождения. Хотя сын Вьясадевы. мне отец, я забыл. Какие персонажи? Бхагавад-гита настолько глубока. Это слишком серьезное произведение. Прабхупада пишет, нужно иметь очень огромный интеллектуальный потенциал, чтобы понять Бхагавад-гиту. Уже столько мозгов, столько интеллекта, столько практики, чтобы понять глубоко, что там происходит. Что за персонаж, как они выступают, что их побуждает так воспринимать, зная все это, все равно. А что он надеется там? На что? Вдруг бывает только. Поэтому Прабхупада пишет здесь. Большое значение в этом стихе имеет слово «хокшьяте», подобно тому, как царь заботится о безопасности своих подданных. Преданные, следуя принципам преданного служения, будут заботиться о безопасности людей во всем мире. Следуя принципам. Как вы думаете, какие принципы есть? Не есть мясо, да, не пить вина, там. Да? Да, об этих принципах. Я уверен, что вы сейчас не знаете, вот тут же написано. Да? О каких принципах? Речь идет. И какие же преданность? Преданность, не есть мясо, это преданное служение? Принцип преданного. Подожди, не есть мясо, это преданное служение? Как думаешь? Вегетарианство. А? Ну, вегетарианство. Это же преданное служение. Как нет? Это что? Можно быть вегетарианцем, но не без сознания. А в азартные игры не играть? Это преданное служение? Просто благочестие. Ну, это тогда это правдивость, да? Нет. Нет? Так написано же! Что правдивость это не играть в азартные игры? А не есть мясо это милосердие. Милосердие. Но это еще не сознание. Но милосердие, да? Ну написано же в книгах Шрила Прабхупады. Так введенные, так сказать, во все эти состояния отупения, так люди практически не в силах понять, что они видят, что они читают. Они не в силах это делать. Почему? Желание наслаждаться. Да. Желание наслаждаться. Оно закрывает. Оно скрывает. Поэтому они смотрят туда, сидят 2 часа. Мы не читаем книги 2 часа. И что? Что вы понимаете под словом читать книги 2 часа? Ну там же был один брахман, он все время читал, читал и дочитался. Пока Прабху пришел, обнял его. Обнял. Мы тоже будем читать, читать так. И придет Махапрабху и обнит нас. Да? Поэтому надо 1000 раз одну историю рассказать. 1000. Сотни тысяч. До смерти надо одну историю рассказывать людям, чтобы они поняли ее смысл. Проникли, так сказать, в атмосферу этой истории. А, мы эту историю уже знаем. Ой. Там он заорет в конце жизни. Нарай, и все. А эту историю, ну, сколько можно, одну историю, ну, поспеть. Это большое заблуждение. Большое заблуждение. Поэтому Кришна говорит, преданный не прилагает каких-то особых усилий для получения материальных результатов. Никогда. Это преданный. Он говорит, преданный. Он не говорит, там, чистый преданный. Как? Это просто преданный. Вот можете считать его преданным. Потому что он никогда не прилагает особых усилий. Особые усилия он прилагает служению. Но это еще надо понять еще более глубже. Он особые усилия прилагает к служению, чтобы потом прославиться. Как великий бред. Это тоже не усилия. Потому что это материальный результат служения. Это сорняки преданного служения. Слава почте, ему тут, ему ничего не надо, лишь бы кишечник был чист. И он думает, вот тут говорят, они все хотят славы и почести. Там и всегда говорит, вот тут они, да, правильно, Лакшми Нараян, говорит, все они такие, да, я знаю. Я с ним поэтому ругаюсь. Тут бы кишечник прочистить. Человек может думать, он одно может принять за другое, за сознание Кришны, то есть я лучше, чем они. Потому что они все славу хотят, а мне только кишечник прочистить, я чисто прятан. Ну как он чего кишечник? Представьте, какой мой мотив чище по сравнению. Фу-фу противная, слава, почести. Женщины нужны. А мне только вот надо хорошенько просеяниться и все. Каждый бы день. И все, больше ничего не надо. Да, они все тут, им да, машины подавая большие результаты. А мне просто вот такую страшненькую жену или какого-нибудь маленького мужа, так сказать, или там еще что-то, или наоборот, очень красивого мужа и очень-очень толстую жену. Потому что я за ней как за каменной бочкой. Ты что можешь так думать? Да, да, они там прямо к власти все рвутся. Прямо такие негодяи. Нам-то что, нам-то совсем-то вот утилки и все. Вот у людей вот такое представление. Я вполне серьезно. Вы понимаете, о чем я говорю? Они думают, что их мотив чище. Они просто еще примитивнее более, чем все те. Люди-то так действуют, что думают, что я же лучше, смотри, я-то что там, ну, по крайней мере, тетку только хочу, а они там, видишь, лидимон пролетариата захотели. Друзья мои, так, мы за вами не пойдем. Так размышляет живое существо, потому что оно отупело, так сказать, полностью. От своего, так сказать, маленького женского счастья и большого мужского примитивизма. Отупело. Оно считает, что оно... Что такого? Мы не заинтересованы. У нас вообще чистый предан. Но они тоже не смогут понять философию сознания Кришны Прабхупады пишет. Те, кто привязаны к семейной жизни, не хотят славы, почести, богатства. Прабхупада специально раскрывает эти аспекты. Кто-то не стремится к власти, не стремится к деньгам, почестям, но очень просто привязан к семейной жизни. И Прабхупада говорит, да он вообще полностью тупой. Он-то еще тупее тех, кто стремится к, вот, к чему-то, к власти какому-то. Потому что вот это такой абсолютно... А он может думать, ну а что, смотрите, работяги, они такие простые, да, одна у них тетка всегда, дуська всегда, один шкаф, одна кровать, еще от деда досталось. Они, смотрите, какие чистые все, искренне чистые дураки, да? Это примитивизм. Поэтому Прабхупада говорит, если вы понимаете различие гуна невежества, а она всегда ниже гуны страсти. Прабхупада прямо говорит, гуна страсти лучше тамаса, но лучше гуны страсти благость, а лучше благость чистая благость, шутка сада. Вы должны это хорошо осознавать и не принимать одно за другое. Вот там такие люди, они как услышали про Кришну, ну 3 часа плакали, прям плясали, ой, там такие люди, блин, я слышал. Вы если бы увидели их глаза. Делится своей экстазой реализации. У них ничего нету, они от Кришны в восторге. Мы как запели мантру, ну просто там было вот так вообще здорово, сразу. Атмосфера воцарилась. Тамаса. И когда человек глубоко не воспринимает, вот, что происходит вокруг, то есть нету подхода философского, нету, мозги не работают, тогда он вынужден просто чужими мозгами жить, вынужден жить вот чем-то, у него нет видения ничего, и он постоянно внутри ощущает себя бесполезным. Даже когда он много делает, он не может себе признаться в том, что он бесполезен. Иногда он попадает в иллюзии. То есть, начиная так действовать, начинает думать, о, так у меня только реализация полно, так сказать, через край Магарова, вот она, так сказать, я ее ловлю, она идет, так сказать, через берега уже вышла, то есть, о, реализация, я затоплю своей реализацией весь мир. Но потом кто-то приходит, так сказать, говорит, ты что сделал? И дает, и человек сидит, ну, я полный идиот, но уже признаться в этом поздно, надо сражаться. Я недоволен, Зачем вы мне сказали, что я идиот? Я столько, так сказать, разлил тут милости. Я оказался идиотом. Что такое? Я ли не носил книги, я ли их не бабахал, я ли не ездил по зонам, я ли не ездил в другие города, не проповедовал там. Я ли не... Ну как так? И все это что, напрасно? Кришна говорит, что ни одно действие напрасно не проходит. Правильно говорит? Напрасно ничего не пройдет. Кто тебе сказал, что что-то напрасно? Мы говорим, что ты наделал? Со своей жизнью и с жизнью других. И напрасно это не пройдет для тебя. Мы подтверждаем. И гуру, и шастры, и садху могут подтвердить. Таким образом, Прабхупада дает нам эту философию, как поддержать сознание Кришны в себе и как дать сознание Кришне. Сознание Кришны. Мы не даем здесь сознание Ниранджаны Махараджа, мы не даем здесь сознание Прабхавишну с вами, мы не даем здесь сознание Джайбатаки Махараджа. Мы даем здесь сознание Кришны. Об этом пишет Прабхупада. Ману не давал сознание Ману. Международное общество сознания Ману. Вивасван Ману. На его смену придет международное общество сознания Дхурувы. Потом придет международное общество сознания Вай. Сознание Кришны хотим. И могут быть разногласия, каким образом это делать. Но цель остается всегда одна. Распространить сознание Кришны, но не свое сознание. Об этом пишет Шрила Прабхупада. А не сознание каких-то йогов, аватар, карми. Именно это он подчеркивает. Эти преданные повсюду распространяют движение сознания Кришны, ограждая неискушенных людей от сбивающих с толку пропаганды мнимых аватар, свами, йогов и так далее. Мнимых, что значит? Прабхупада дал нам знание. Что такое свами, кто может считаться свами и кто не может считаться. Кто там аватар и кто не аватар? Что является духовными переживаниями, что таковыми не является? Что является преданностью духовному учителю, что таковым не является? И далее, и далее, и далее. Он защитил нас от всего. Он защищает нас от всего. Как Кришна защищал Арджуну. Он сказал, оставьте, они не авторитет. Еще есть Кришна. Еще есть Кришна. И Прабхупада пишет, мы Арджуны все такие. Значит, реально, что Кришна может нам подсказать, как правильно поступить в данной ситуации. И это зависит, насколько наше сердце чисто, насколько мы мотив наш чист. Даже в неквалифицированном состоянии, если мы правдивы, если мы на самом деле не хотим обмануться, Кришна всегда подсказывает, как нам поступить. Он Арджуне подсказал это. Поэтому он сказал Арджуне, отбрось просто все эти мотивы, все эти спекуляции, выкини их из башки. Ты просто сейчас возьми и предайся мне лично. И я тебе скажу, как надо правильно поступить. Потому что я тебя избавлю от последствий твоих греховных поступков. Потому что последствия греховных поступков всегда влияют на наше решение. Мы всегда неправильно действуем, потому что у нас слишком много там всякой грязи, и мы через грязь не можем принять правильное решение. Поэтому он и говорит Арджуне, просто предайся, я тебя избавлю, когда ты поймешь. Стоит сражаться или не стоит сражаться? Стоит ради моего удовлетворения это делать или преследуя какие-то там планы? В чьих-то глазах оказаться там? Он говорит, братья в Боге. У Прабхупады все были братья в Боге. Но он отказался с ними находиться, чтобы исполнить священную волю Шри Чайтанья Махапрабху. Он не пошел на поводу, хотя все они были и занимали положение в административном порядке, все выше его. Он так серьезно и глубоко пытался понять, что происходит вокруг, как правильно к этому относиться. Он всегда хотел исполнить волю. Вот что такое сознание Кришны. Хари Кришна. Пожалуйста. Эти лекции исключительно для думающих преданных. Для преданных, которые о своем личном счастье сейчас беспокоятся каком-то. Как я там буду выглядеть в этой ситуации? Хорошим мальчиком или плохим мальчиком? Я хороший мальчик. Вы сказали, просто следует им принципам, а дальше это имеется в виду религиозность, но если это правдивость. Почитай. Я не могу навязывать что-то или говорить что-то, потому что может возникнуть противоречие в голове. Когда противоречие возникает, у человека проблемы начинаются. Вот что ты понял, какие принципы? По крайней мере, следуй тем принципам, которым ты понял. Вот как вегетарианство там, это милосердие. То есть. Не играть в азартные игры, это правдивость хотя бы. Хотя бы не участвовать в денежных спекуляциях, хотя бы даже у себя в кармане. Я могу так глубоко копнуть, что могу показать, как люди просто не соблюдают принципы. Но если так поверхностно, ну взять хоть хотя бы с чего-то начать, то, пожалуйста, таких много садху. Ну, которые так думают, я садху хочу. В кармане не мошенничаю, мясо не ем, сексом не занимаюсь, правду говорю, матку режу прямо. 16 кругов повторяю, ну что, авторитетов слушаю. То ли я аватар, то ли не аватар, я не знаю. И откуда во мне все? Просто великий вайшнав. Говорю всегда мягким голосом. Так много распространяю книгу. Или просад. Или всякой информации много распространяю. Иногда я просто распространяю свою искренность. Нужно распространить. Самое главное, дай нам движение распространить. В каждом городе это надо распространить и в каждой деревне. И мы это распространим. Что бы нам этого не стоило? Машины, женщин, власти, почести, что бы нам это не стоило, мы это распространим. Потому что нам это все очень надо. Чего бы это ни стоило. Если это того стоит, мы это распространим. Чего бы нам это не стоило. Как же в глазах Божьих вдруг оказаться не с вами, да? Можно ли внешне видеть человека, который принял Кришну в сердце, умеет просто думать, что в сердце принять? Не понял. Как отличить человека, который принял Кришну в сердце, или нужно в сердце принять? Или человек, который принимает, думает, что он принял это в сердце? А мы не сможем отличить, есть экзамен. А зачем? Мы искусственно не будем это. Зачем? Нам какой смысл их отсеивать? Живое что так ухищрено, что оно тебя обманет. Если у него, как сказать, есть интеллект, оно тебя обманет. Сами себя мы можем? Сами себя? Ой, сколько угодно. Но мы должны знать критерии. Критерии. Если мы знаем критерии, мы можем себя пройти. Я же сейчас только о них целых 2 часа говорю. Да имеющие уши, да услышат. 2 часа я только об этом толдоню. А каковы критерии определения? Это вот все результат гирлянд. Но у меня служение. Ну, прекрасно. Ты получаешь тот же результат, что отслушал. По крайней мере, проявляется в твоем сердце, в твоем поведении это проявится. Может быть, недостаточно философского будет хоть так. Но где-то внутренне ты будешь это понимать. Я вижу, ты, допустим, что есть результат. В твоей деятельности есть результат. Конечно. Потому как человек в тяжелых ситуациях себя ведет. Когда проблемы приходят к какому-то. Что он спасает? Вы правда всегда говорю, вы можете всегда обнаружить, что он спасает. Видя, что он спасает, вы можете сказать, что, ради чего он живет, ради что он живет. Что он спасает? Чинаки Пандит говорит. Когда нападают на ваш дом, спасайте имущество. Да? Когда нападают на вашу семью, спасайте детей. Когда нападают на вас, спасайте жену, там, ну и так далее. Он говорит, в любом и том, и во всех других случаях. Мудрец спасает свою душу. Кто свою славу, почести спасает? Кто что? Свое доброе имя спасает. Мое доброе имя надо спасти. Мое же имя. Что такое доброе? Надо его спасти. А мудрец душу просто спасает. Он спасает всегда свое сознание Кришны. Он больше ничего не спасает. При любых обстоятельствах он только занят этим. Что толку, как говорит Христос, там, пропасть, получив весь мир, потерять вечную душу? Есть вопросы? Что-то делать в ущерб своему духовному прогрессу, это материализм. Это просто показывает, что это материалисты, которые выдают себя там. Просто они преданные, но на очень низкой ступени. Поэтому все, вот как Прабхупада говорит, именно эти преданные повсюду распространяют движение сознания Кришны, ограждая неискушенных людей от сбивающих с толку пропаганды, мнимых. Даже если мнимые преданные, которые могут сбить нас с толку, что вот они продвинуты, что надо их слушать. Всякие есть. Но вся реформа основана на нашем реформаторстве внутри нас. Когда Христос пришел, он не пытался какую-то создать организацию или что-то, просто говорил об этом. Организация внутри нас. Когда внутри нас что-то есть, тогда мы организовываемся. Когда в нас внутри ничего нет, мы не организуемся, даже если дать вот что. Поэтому кто-то живет в одном храме, где-то в том месте, что он внутренне организовался. Поэтому это естественно привело его какую-то определенную организацию. Потому что так организована его внутренняя система, что он в этой организации себя чувствует организованным. Это соответствует его внутренней реформе, его внутренней организации. Вот я так организован, поэтому я здесь. Если бы у меня там внутри не было этой организации, как я мог бы в ней находиться? Понимаете? То любая реформа, она там, внутри организации, там. Поэтому мы распространяем книги Шрилы Прабхупады. Тот, кто их читает, он приходит в нашу организацию. Он там реформируется внутри и приходит к нам. Поэтому мы все время хотим распространять книги Шрилы Прабхупады. И какой смысл распространять книги Шрилы Прабхупады и подвергать его сомнению? Это просто, я не знаю, что такое. Как мы можем распространять его книги и сомневаться в их ценности, в их правильности. Ты зачем их распространять, если они неправильные? Напишите свои книги, да распространять. Где укажете, там все, коррективки, поправки будут. Или распространяйте книги прямо сразу с приложением. Знаете, есть такое корректорское приложение. Что на такой-то странице ошибается, этот вот автор ошибается. Вместо черного говорит синее. На самом деле оно все зеленое. И в конце сказать, вот на самом деле это вот такое. Почему вы тогда? Тогда мы попадаем под такую сильную зависимость чьей-то духовной жизни. Это тоже неправильно. У меня есть своя духовная жизнь. Лично моя. Вот у меня есть моя личная духовная жизнь. Я вправе выбирать. Я вправе делать. Мне не надо заставлять вот делать такой выбор. Я вправе его сделать сам. Принимать мне что-то или не принимать. Или принимать мне и до какой степени принимать. Это все превращается в какой-то такой, кто гонит, я не знаю, кнутом куда-то кого-то гонит, он недоволен и бежит все равно туда. Сам не зная, зачем и почему, но так, ребята бегут, я тоже бегу. А вон смотри, ребята уже отделяются, в другую сторону бежут. Так, кому же я больше привязан был? Так, я к этим ребятам, я с ними так долго бежал. Нет, с теми ребятами не побегу. Когда вы не знаете, куда вы бежите, вы всегда будете делать выбор по вот этим привязанностям. Ты понимаешь, о чем я говорю? А? Отчасти. Отчасти. Вот именно что отчасти. От части, от той своей части, ты понимаешь. От какой части? Костиная. Когда вы не знаете, тогда вы по симпатиям выбираете. Так, вот это знаете как? Мужик, ну, думает, денег море, да? И он думает, куда бы? Раз смотрит такая тетка в мини-юбке, он раз в кассу подходит. Смотришь, кольца нету, ну такая классная. Дайте билет до Сочи. А тот кассир говорит, нету билетов на ближайший рейс, вот так, ой, поехала в отпуск отдыхать. Правда, в одиночестве так. Ага, о, туда еду, в Сочи. Сейчас в самолете, так сказать, я. Понимаете? На чем он делает свой выбор? Куда ему лететь? Как вы думаете? Вот и денег много. Куда лететь? И так же мы, когда мы куда-то бежим, но в общем-то мы не знаем, куда точно мы бежим, потому что нам говорят, там будет хорошо, бегим. Мы бегим, все, вроде толпа. Потом вдруг толпа, мы говорим, это, в какой части я должен понимать это? Куда бегим? А он говорит, ну как в аэропорту тот мужик, в какой части он понял, куда лететь? Туда и бегим. Не понял, но бегим. Иногда даже это не понимаю. Ну мы бегим, потому что что мы, я же тебе должен там уже, да? Пока мы бежали, он говорит, ты подожди, как ты с ними побегаешь? Я же тебя кормил здесь, так сказать, ты хотя бы пробеги, отдай, потом и... Они попали под материальную зависимость, и там попали на той стороне Курукшетры. Когда мы сами-то не знаем, что нам надо, тогда мы так сотворим. А нас чувствуют, мы тебе там дадим власть, дадим тебе там четку, водку, гармошку. А? Оставайся, оставайся с нами, что? Будешь нашим королем. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Оставайся, мальчик, с нами. Почему бы нет? Мы всегда пойдем туда, где удобнее нашим чему, нашему уму, нашему интеллекту, чувству, ложному эго. Но мы должны выбрать духовный выбор. Где будет благоприятнее для нашего духовного прогресса? Мы не знаем. А где? Ну, как скажут, так и будет. Что там говорится в шастрах? Садвитхи, пани братына, пари прошны на саве. Гуру, куда мне идти? Ну, иди туда. Все, пошли. Все очень, на самом деле, очень серьезно. Чтобы делать правильный выбор. Арджуна подошел бы и сказал, Браначари, Прабху, или Магарадж. Он сказал, ты, конечно, ты че, одурел что ли совсем? Иди сюда, со мной иди. А я там вот что-то к Кришне привязался. Ничего. Там не очень правильное представление. По стороне Кришны не очень правильное представление о Кришне. Но когда мы не знаем, куда чего, Арджуна был привязан к Кришне лично. Потом он шел-то за Кришной. Его мнение, Кришна говорит, таково мое мнение. И когда мнение Драначарьи разошлось с мнением Кришны, Арджуна тоже так. Тоже что-то такое. Говорит, башки мои все перепутались. Я тебя принимаю своим духовным учителем. Это не просто так, что есть шлока и есть комментарий Шрилы Прабхупады. Шрила Прабхупада именно нам объясняет, что Кришна хочет. Если мы в какой-то ситуации, в такой, когда не можем поступить правильно, не знаем, как поступить, мы просто ищем прибежище у Шрилы Прабхупады. Мы просто ищем прибежище у Шрилы Прабхупады. Я сейчас тоже не знаю, как поступить, но я просто ищу прибежище у Шрилы Прабхупады. Я знаю, что если я найду прибежище у Шрилы Прабхупады, то неважно, что там произойдет, как. Я знаю, что Шрила Прабхупада будет мной доволен. Потому что все здесь, кто что-то делает, начиная от самого первого, так сказать, председателя GBC, кончая всеми нами, все они хотят удовлетворить только одну личность. Какую? Должны, по крайней мере, так действовать. А? Шрила Прабхупада. Поэтому как я могу ошибиться, не найдя прибежище у Шрилы Прабхупады? А? Как я могу ошибиться? Как? Шрила Прабхупада сказал, распространяйте эти книги, я буду распространять. Проповедуйте. Пусть люди повторяют Махамантру, следуют регулирующим принципам, читают мои книги. Почему я должен искать противоречия? Проповедовать, распространять книги, следовать, читать мантру, давать ее другим. Прабхупада видит, ну хоть как-то они все делают, хотя есть разногласия, они делают. Но самое важное, это, конечно, самим продвигаться внутри тоже. Чтобы годами на одной и той же проблемой, так сказать, не сидеть. И снова себя обмануть, так сказать. Ну давайте, ну. И опять обмануть себя. И опять обмануть, и опять. Сколько можно проходить одни и те же тесты? Ты двоечник. И пока вы находитесь с объектом общения, такие, стыд такой, о-о-о, потом ушел, через некоторые новые объекты. И уже забыл. И уже это все влияет на тело, все уже грива, так сказать, и грива, все. Прыжки, так сказать, пируэты. Скажи, блин. Как будто бы какая-то сила извне. Прямо извне. Пришла извне. Удивительно, да? А так это извне. Арджуна говорит, как будто бы какая-то сила извне. То есть такое впечатление, что это кто-то. Замечали, да? Это не мы. Это кто-то. Какая-то сила извне. Положи ко мне эту силу. И где она извне? Покажите мне ее фотографию этой силы, которая извне на вас влияет. Серега. Фамилия есть у нее? Этой силы извне. Имя. Имя, имя. А? Есть, нет? Раз. Раз. Есть извне? Этой силы. Имя, фамилия, отчество есть? Извне же она? А Кришна что говорит? О! Кришна говорит, о, Арджуна, ну ты даешь. Потрясный ты мужик. Ты потрясный мужик вообще. Ты мозгов, ты в кого будет. А? Ну, ума лопата детская. Хоть бы совковая лопата тогда, ничего еще. Это же твое собственное произведение искусства. Как будто бы оно в меня, это как вот встать, дырочку посмотреть, как будто бы извне оно откуда-то в меня входит, а как, откуда оно появляется. Я к нему не имею никакого отношения. Это, говорит, твое собственное вот это вот кипит. Закипает оно. Ты его не подогревай, и оно не будет тебя беспокоить. Как это, Прабхупада говорит, покидай это место, как отхожее место. Без сожаления покидаю. Без сожаления. Да? Ну, если видим, что это уже ну, отход, ну, что там страдать на нем? Гробом уколотить, памятник ставить. И поминать его еще в родительские дни. Свои проблемы, вспоминать их. Вот, ну, мы же их оставили в том месте, ай-яй-яй. Когда мы туда опять поедем? Когда я так столкнусь со своей проблемой заново? Она так недорога, эта проблема. Но я к ней уже в новом виде. В новом костюме. И столько много обмана внутри нас. Никто не хочет задумываться. Поэтому для многих философия сознания Кришны становится тяжелым бременем. Потому что она не дает наслаждаться. А? Что за такие лекции? Кто ли делал какую-то историю про какого-нибудь балбеса рассказать? Чтобы он не получилось у него ничего. Хотел наслаждаться, а в итоге Кришне предал. Так и будет жара. Лучше бы эти истории нам рассказывали, чем отравлять атмосферу своими лекциями. Противно прямо стало жить. Так противно на себя смотреть, противно. Мы-то думали, такие реализованные, оказывается, такие противные, как теперь наслаждаться. Надо, однако, в Иркутск поехать. А? С Тимуркой вместе. Команду сделать с Тимуркой вместе. И с Тимуркой поехать. Потому что там, по крайней мере, можно не быть таким вот, не быть, можно вообще не быть там, когда хочешь, тогда и не будь там, а здесь все время надо быть кем, тем, кто ты есть, а ты же не можешь не есть. Ага, Лех, шестеркой стал, понимаешь? Туз превратился в шестерку. Они просто в карты играть не умеют. Я же козырная шестерка. Тимурка там вдохновленный. Чем только непонятно. Зеркало ему не выставляют там. Здесь слишком часто показывают, что ты есть. Это очень неблагоприятно для духовного процесса. Все время не быть в иллюзии. То ли дело там, ну, раз в полгода покажут, кто ты есть, и то тайком. Один на один, под одеялом. Там даже трудно разглядеть, кто ты есть, даже при наличии зеркала. Потому что когда зеркало выставляют, свет выключается. И посмотрите, кто вы есть. Это кто чья рожа? А, это вот твоя, по-моему. И все смотрятся вот в такое маленькое зеркальце. Сын храма. Я могу вынести так, представьте. Я говорю, ну сегодня у нас день очищения. Сегодня все смогут увидеть, кто они есть. И так, выйду и так, смотрите, кто вы. Все. Все, хватит. А то это больно. Ну что вы там, знаете, как зеркало держит? Подожди, сейчас я побрею. Ну, ровнее держи. И мы видим все, что угодно, да? Но не себя. Знаете, короче, кто держит его? И мы говорим, так, сюда. Васька, отойди отсюда, так. Вот, вот так вот, то, что ты видишь, подожди. Ну, пониже, о! Только, мы должны себя увидеть в этом зеркале. Что толку-то надо видеть всех остальных? Как мы можем совершить духовный прогресс? Как? Можно образовываться, постоянно сидеть. Образовываться. Самое главное образование. Не превратиться вот в тех пандитов. Говорит, а вдруг он, бык, не будет идти, а встанет и будет так делать. Голокольчик будет кричать. Вот, да вы что, он же не такой пандит, как вы. Он столько не изучил, чтобы так изрёно обманывать. Вы что? Нет. Он такой простой мужик. Он просто шлепает, когда колокольчик не... Значит, он стоит уже точно. Вот лучше с такими масло жать, чем с пандитами. Понимаете, о чем я говорю? Вот так мне лично мне, лучше вот с таким быком, с колокольчиком быть. И лучше с ним масло давить. Для огненного жертвоприношения. Чем с тем, кто, так сказать, будет очень глубоко образованный, будет стоять и колокольчиком бренчать. И я буду думать, что там все идет, но приходит, а что там масло? О, это вы знаете, тут... Просто семена такие, тут погодные условия, там у меня были проблемы, потому что у семян проблемы там. Камень, видимо, недостаточно тяжел. И вообще надо реформировать всю эту систему, так сказать, вращение жернова, так сказать. Можно что угодно говорить. Что угодно говорить, как угодно представлять. Шастрами прикрываться, надо отрезать язык, там, так сказать, проткнуть нос. Что угодно. Нужно выдергивать из шастр что угодно, чем не удовлетворено твое ложное эго. И всегда найти объяснение в шастрах, что ты прав. Всегда. Нет? Я вот не помню, чтобы в шастрах не было оправдания мне. Никогда не помню. Всегда шастры четко говорят, ваш вариант, ты прав. Сразу, только я их открою, говорю, я прав? Ну как? Они говорят, ты прав, да здравствуй, Лакшми Нараян. Вот так вот. Посмотрите. К Тимурке обращусь. И к Лехе. К Лехе Махараджу, к Тимурке с вами. И все знали. Потому что Тимурка тоже к шастрам так же обращается. Он берет, открывает, там прямо так написано. Едь в Иркутск, Тимурка. Там трава зеленее. Там больше экстаза, потому что там тебя вдохновляют лучше. Там тебе зеркало никогда не показывают. Там тебе дают образование, как в это зеркало увидеть других. А знаете, зеркало в детстве для чего использовали? Чтобы подглядывать с другими. Ты еще смотрел, зачем еще? Что там подглядывать? Смотреть, как они лекции на лекциях сидят. Подглядывал когда-нибудь? Ты для чего подглядывал? Чтобы разглядеть устройство бани? Или себя увидеть в этих зеркалах? Все всегда так очень примитивно, так сказать, просто и гнусно. Но и таким людям надо дать возможность. Просто не надо торопиться их посвящать. Вся реформация только в том, что не надо торопиться. Они сделали что? Они взяли и напичкали вот всех таких вот, понимаешь? Вся реформация, что надо на самом деле дать всем возможность служить Кришне. Но не надо всех инициировать. Не надо всем давать брахманскую инициацию, всем подряд, так сказать. Не надо всех подряд, так сказать, дикши, так сказать. Не надо. Пусть они, если кто-то может так, кто-то может так, пусть все служат. Делать самскары нормальные все. Шикши там все. Пусть. Это должно быть нормально. И тогда все будут иметь возможность. Тогда у нас не будет храмов, переполненных шарадхаладов, так сказать, со шнурами, или там Кришна Силат там с чем-то еще. Но не будет у нас. Будет это нормально действовать. С пранамами там у нас. Прохожие с пранамами, шарадхаваны с дикшами и Кришна Садхаки со шнурами. Но не будет тогда этого, на самом деле. Обезьяничать. Тогда Авая будет нормально спать, есть, совокупляться, читать свои три круга, делать, ездить в зону, проповедовать. И все будут всегда его за это прославлять. И тогда не надо будет говорить, ты шо, инициированный пресс, спишь на Бхава там, туда-сюда, ну-ка давай. Тогда не надо будет говорить, почему ты не встал на Мангаларати? А он скажет, почему я должен встать на Мангаларати? Мне до 10 можно спать. По указаниям гуру, шастру и садху. Да, потому что у него такой уровень, это нормально. Тогда все будет на своем месте. Тогда никто не будет уходить, убегать, все будут довольны. Понимаешь, о чем я? А когда мы нашпиговали храмы, так сказать, людьми, которые с трудом один круг повторяют. С трудом. Когда они все на такой великой тапасе делают, пусть сюда зайдут разумные люди. Садху. Пусть сюда придут садху, и на самом деле пусть их будет 5 человек, но они будут садху. А? Как вы думаете? Или будет 40 жек, которые не могут вставать, не могут, и мы будем постоянно их долбить. А они тоже хотят служить Кришне, но у них нет. Но пусть у них будет соответствующий статус, соответствующий уровень. Все, пусть будет они как. Кризис не искон, кризис наш. У нас кризис внутри нас. Что-то мы неправильно понимаем. Не очень понимаю, может быть, что написал Шрила Прабхупада. У нас не международное общество бизнесменов. Я думаю, ну пусть будет 3, но они будут браманами. Настоящими, которые, ну, браманичные личности. Пусть будет их 3. Чем их будет 333, и ни одного среди них нет. И все, они все коммерсанты. Коммерсанты вайши со шнура. Медитирующие на богатство. Пусть будет 3 их. Пусть один будет, но он будет браманом. И мы все ему предадимся просто, да и все. Да? Потому что в виде его великолепные качества, в виде его на самом деле настоящую отрешенность, в виде его... Мы будем просто ему служить на уровне вайш, кшатриев, там, я не знаю, шудр, кого еще, млечков, так сказать. Чиндалов. Будем есть там свою собаку и подметать им двор. Ну что такое? Ну, они нас займут, по крайней мере, подметанием двора. Да почему нет-то? Как думаешь? Тогда каждый будет, тогда мы не будем гоняться и говорить, вы за ИСККОН. А человек говорит, меня там обозвали, я 16 кругов не могу читать, не могу соблюдать принципы, меня назвали мутхой там. Что я сел, если я против. Что там такое, когда секта. А на культуре я никого их там не давлю, там, а чему 16 кругов? Я наоборот все время, они все время 16 хотят, потому что они общаются вот с такими вредными, как вы. Они хотят, о, Ирка Речкина уже здесь сидит, все они уже здесь, они садху. Но я же понимаю результаты садхустости. Потом рано или поздно их чувства начнут не удовлетворять, то все, начнут вот как Аваю долбить, как Жеку там. Почему? Потому что этот вот экстаз у них может пройти, потому что они, ну, простые нормальные людишки. Ну что они там, ну страдали немножко, ну что? Ну потом-то все страдания очистятся, дрова-то сожгутся этих греховных поступков, и человек опять вкус возвратится. Как там дедушка? Иван Магарыч. Как там? Мама. Как она? Как она там, мама? Как-то мой город без сознания моего выживает. Это вернется? Ну что их привело горе, какие-то страдания, какие-то они плакали. Ну что делать, я могу ничего делать, дать указание. Я же понимал, я это видел. Со своими глазами. Если вы знаете хоть немножко, понимаете, вы понимаете, ну может быть перспектива лучше, они все выйдут замуж, так сказать, хорошо, ну и будут, сознаешь, ну будут вот так. Детей в спектаклях задействуют. Ну это ну, нормально. Но кто будет распространять? Кто будет обучать людей? Кто будет это делать? Кто примет на себя аскезу? Что они будут вот так на самолетах, 100 перелетов? Они что, себя готовят к этой жизни, что ли? А? Они пусть станут гуру для своих детей. Будут делать перелеты из туалета в кухню, из кухни в зал, из зала опять в коридор, из коридора, так сказать, во двор. Вот эти перелеты. И все время, так сказать, будут отрешенно, так сказать, действуют. И, по крайней мере, они дадут сознание Кришны своим детям до какого-то уровня. Но вы... Это реформа. Мы можем говорить об этой реформе. Можем говорить о такой конструктивной идее. Это как вот в этом. Этот Свердловск-то как он? Екатеринбург. У них очень много прихожан. У них на празднике не менее 300 человек всегда было. На воскресных программах не менее 200 человек. И они довольны, эти люди. Ну, кто сказал, что должны все быть монахами? Жека. Кто-то сказал в самом начале. Так вот они теперь и хотят вот это. А мы же даже, я за несколько лет разобрался, что нельзя всех загонять сюда, в храм. Нельзя. Вы можете сотрудничать с этим. Сын Харидас Хакур говорил, не надо ничего менять, просто возьмите, примите святое имя в первую очередь. Привяжите к святому имени, потом постепенно осознайте важность контроля ума, а для этого нужны определенные принципы соблюдения. Потому что при повторении святого имени вы очищаетесь, просто стабильно укрепитесь, привязать человека к святому имени. Дать ему постепенно через это очищение, вдохновлять его на следование регулирующим принципам. Постепенно. Этот раджас, когда ты всех быстро сделать кришнаитами, так сказать, всех быстро сделать садху. Надавать всем инициации, потом с ними мучиться, когда они сваливаются, падают, уходят. Нужно в этом. И представлять их, как все, они все делают, они все хорошо понимают. Они спят на лекциях. Их продуктивность труда такая мизерная. Но они тоже достойны действовать просто в другом положении, в другом статусе. Вот как, представьте, загнать, вот сейчас я смотрю, загнать сюда всех в храм, и какая-то часть даже не может подняться утром. Но они тоже преданы. Но они не могут подняться. И я не сомневаюсь в их преданности ни на грамм. Но они не соответствуют каким-то определенным стандартам, физическим там таким. Поэтому храм есть определенная садха. Давайте держать тех, кто может четко следовать им. Пусть ему гаит свой путь. Потому что это соответствует его уровню, его пониманию, его желаниям, его чувственным. Ну пусть он едет в свой Иркутск. Пусть человек едет куда там, во Владивосток или куда там, Симферополь, куда там собрался? Багдарино? Пусть едет. Такое силы удерживать здесь. Зачем, если вы не стремитесь к какой-то определенной деятельности? Ну, развивайтесь потихоньку. Как потом. Потом придет время, захотите поднять меч. А оно придет, когда враги начнут атаковать ваш город, так сказать. Вы скажете, ну сейчас я их разгоню всех, это что тут? Меч же был мне, давали меч. Помнится? В каком? В 76-м году кому дали меч, кому. Меч это Брахмашапу. Знаете, что такое? Брахмашапу. Что значит? Сила, брахманическая сила. Да нет, брахмашапа это веревка такая. Проклятие брахмы. Нет. Это веревка, которая связывает. Такая брахма. Брахмашапа такая веревка. Веревка, она связывает. Видите, а ханумана хотели веревку брахмашапы связать. Шапа или паша? Паша, гоха. Брахмагоха. Тогда будет нормально. А силы каждый раз здесь какие-то усилия, так сказать, все время уговаривать каждый, ну что ты, ну давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Тогда все счастливы, потому что каждый имеет свой кусок пирога, каждый имеет по банану, по кормушке, по грюшке. И все счастливы. Давайте так всех сделаем счастливыми. Дадим просто им возможность просто оставаться на своем уровне. И они будут счастливы. Дадим им. Его представление реализуется в духовной жизни. Куда хочу, туда еду. Пусть. Хочу под деревом медитирую, хочу там то делаю. Другой там женщина освобождает все время. Потому что вот вы, дорогие наши матаджи, вы вот такие, ну, скованные все. Вы все скованы, и поэтому все видят, как вы скованы, и проблемы у всех. Что это в Харе Кришна Матаджи скованы? Поэтому у вас есть пастух, который вас хочет расковать. Он взял на себя эту миссию. Он ее выдумал и взял на себя. Теперь, когда он ее исполнит, просто будет счастлив. В лучшем случае титул с вами тоже будет носить. Да? Ну, чего угодно, надумать и действовать. Мы приглашаем всех в храм. Как Лакшми Нарайана мы не пригласим в храм? Что это мы вот... Там-то понятно на культуре, как ты распространяешь, всех приглашаешь куда-то, а тут куда приглашать? А? Ты вообще удивительные мозги. Куда приглашать? Ну, к себе домой приглашать. Адрес давайте, телефон. Вот это вот представление в голове, что если я никуда не приглашаю, то какой смысл распространять? Куда Прабхупада приглашает всех? Да? В наш лондонский храм? А куда? Он даже журнал написал. Back to God. Пожалуйста, пригласительный билет вам. Если мы никуда не приглашаем. Приходите к нам в храм. Жить. Все должны стать монахами. По меньшей мере, кто не повторяет 16 кругов. Осел. Кто там? Козел. Пропада говорит, это для разумных людей. Они должны знать идеалы. Но это не означает, что мы сейчас начнем всех душить, если они не делают. Станьте садху и все. Вот у нас храм садху. Только из тех, кого что я вижу, то. Ну и пусть он будет. Кто здесь может служить, кто может действовать. Или кто хочет, по крайней мере, действовать. Ну, если человек не хочет, он уходит, страдает, ноет, плачет. Ну, зачем нам плакальщики? Живут у них, отдельная комната будет, все хорошо будет. Живут по домам. Все, они все здесь уже поправились, все нормально. Вот Костя, видели, приезжал, все поправился и вперед. Зачем таких людей? Я как чакра туда, я не знаю, сколько людей сюда пригласил, так сказать. Они тут приезжали тоже, тут все уехали. Откуда у вас? Вы их разочаровываете, вы их хуже им делаете. Это не какая-то услуга, вы делаете им хуже. Это нету брахманского подхода, нету такого. Один раджас тут. Какую-то себе иллюзию надумать и думать, что это так здорово для них. Что вы сами в иллюзии, поэтому вы других только и толкаете на эту иллюзию. На собственную иллюзию по поводу того, что это как-то. Не видите ничего, ослеплены собственными желаниями. Кто-то уже Рахини Сутта Прабху принял, так сказать. Да не было там никакого принятия, ничего. Это была твоя глупость просто и все, поэтому такое происходит. Я поэтому никого здесь и не подталкиваю. Станьте учеником Ниранджана Махараджа. Зачем? Я что, дурак что ли? Зачем? Я не такой псих. Я так хорошо понимаю, зачем я буду это делать, афишировать, чтобы какую-то массовость какую-то придать этому. Я наоборот тысячу раз откажусь. Скажу, нет, я не согласен. Нет, не согласен. Пусть услышали правду, кто-то будет, да, пусть будет правда учеников. Да? Как думаешь? И здесь соревнования устраивают. 8 учеников, 9, или 16, или 18. Да мне, меня это не интересует. Пусть будет один на ученик. Какой смысл? Поэтому я буду отказывать. Многим отказываю. Какой смысл? Ну пусть они ищут вот у. Вы их вдохновите на своих учителей, повесьте их. Да нет. Какой смысл? Это как я вот здесь в храме. Зачем я буду здесь? Вот мне количество мне здесь не нужно. В храме должно быть качество. А количество, ну пусть они там пранамы читают, пусть они там. По кругу повторяют мантру там по готовь. И когда они будут соответствовать, тогда ради Бога. Нет проблем. Так мы их приучим на самом деле к чему-то. Обучим их. Этим мы их обучаем. А когда мы идем на поводу их и в надежде, что они там. В надежде на то, что они продвинутся, мы видим, что с ним потом происходит. Все зависит от нашей собственной позиции. А не от них. вдохновляют всех какой-то экстаз, им там рассказывают. Глаза по чайнику, и они там так, потом видят, что все. Потому что мы сами на ложном энтузиазме находимся. Мы не хотим быть дураками в глазах, потому что мы сами страдаем. Поэтому надо оправдать собственные страдания. Мы говорим, ой, это такой экстаз, там такой нектар. А что в чем нектар? Какой нектар вы хотите дать этому человеку? Что вы дали? Вожделение его расшевелили только. И теперь этот человек такие глупости делает, что только и смотри, что сейчас набедокурит. Я вот очень себя ругаю за то, что я вот Леху принял в храм. Очень ругаю. Смысл был? Надо было ему в институте учиться, прочитать книги, попробовать там все. Ну он сидит, посмотри на него. Посмотрите на него. Все понятно. Андрей так жалуется на него там. Она так говорит. Жалуется, говорит, выходит на санки. Единственное, что говорит, я почему? Он ходит на санки, но выходит там. Ну они вообще мертвые. Мы сами создаем это общество, а потом удивляемся, что в нем какие-то происшествия случаются. Мы его так создаем. То есть мы не можем, может быть, глубоко понять, что от нас хотят. Как вот та змея с нардой мы. Ну нам же так сказали делать. Может, мы просто не очень глубоко поняли, что нам сказали. Может быть, тот, кто нам сказал, тоже так сокрушается, видя, что мы сделали для него. А? Так же бывает, да? Подумайте, пожалуйста, это же важно, правильно, стараться понять. А то мы можем попадать под влияние разных умных словечек, разных там ссылок на шастр, разных умонастроений. Возьми в моих где-то там ключ, или он в машине, или он где-то ключ. Открой бардачок с ключом, достань бумаги, принеси сюда. Иначе будет проблематично. Мы просто ждем. Не делаем никаких выводов, ничего. Мы ждем. Есть старшие преданные. Мы просто ждем. Но я вам просто скажу, никогда слепо сами не действуйте. Не будьте дураками. Это слишком щекотливые моменты разные бывают. Мы никогда не ошибемся, если найдем приверживающего Прабхупады. Никогда не ошибемся, если будем распространять книги, повторять 16 кругов, следовать принципу, проводить арати и все остальное. Мы никогда не ошибемся. Ну и что там? Мы делаем то, что хотел Прабхупада. Вот, написал. Прабхупада говорит, я почему вот такой? Комментарий просто удивительный. Шраванам, киртанам, вишну, сманам, падасеванам, арчанам, вандам, дасьям, сакьям, атманеведанам. Все. Чего печалиться? В любом случае мы в безопасности. Потому что у нас есть. Ну, это что? Шраван, Шримад Бхагаватам слушаем? Слушаем. Киртан поем? Поем. Про Кришну помним? Пытаемся. Пада Севану делаем? Стараемся. Арчанам делаем? Ну, поднимаем квалификацию. Дасим есть? Есть. Все, что там, блядь? Атмане Ведана пока нет. А будет? Одно, так сказать, как бусины нанизанные на нить. Мы, так сказать, Шраваном? Киртаном, потом Смараном, потом дальше будет так делать. Пусть нас посвящают в это дело. В это дело пусть посвящают. Потому что по мере следования этим правилам, этим видам преданного служения, Кришна дает понимание. А когда кто-то не следует вот этим процессам, или в разнобой что-то, Шраванам нету, но есть киртанам, или наоборот, так сказать, есть такой смараном, надумался. Да, я всегда помню Кришну. Так сказать, так. Надо лесопед купить, так сказать, вот то. Надо новую жену, как-то надо ее предложить Кришне. Так, надо то, надо все. И думать, что это означает пометовать Кришну. Надо помнить, что ему нравится, а что не нравится, еще помимо этого. А не просто все, так сказать, свое, так сказать, помойное ведро постоянно связывать с Кришной. И думать, что, о, это и есть сознание Кришны. Я таких видел, общался непосредственно. И все время говорил, ты что это же неправильно. А что, а все рассчитано на кого? Неискушенных людей. Вот слушайте уже. Я к этому отношусь никак. Поэтому никогда никому не рассказывайте, что вот он лаш, наверное, дал такой оттенок к этому, такой, потому что я вот замечаю, что вы не понимаете, о чем я говорю. Вот. Кировак у нас, он в последние дни все время что-то говорит, потом я начинаю проверять, и все наоборот. Шарира Брит мне сказал то, что вы там сказали. Шарира начали выяснять, ничего не говорит. Ришикули сказал то, там тот сказал, так ты вот все и понимаешь. Один большой конфуз.